«Начнем», – войдя в помещение, произнесла куратор. Ее шаг был быстрым и решительным. 2 месяца эта удивительная женщина держала в железном кулаке весь бункер. Ее решения были правильными, и она предпочитала не лезть туда, где ничего не понимала, например, к Мечиславу и его солдатам. К новости, что он им все рассказал, отнеслась вполне спокойно. Только спросила, не проболтаются ли. Мечислав мотнул головой, и вопрос был закрыт. «Добрый день!» Садясь во главе большого овального стола, поприветствовал куратор всех присутствующих. «Я думаю, вы все уже знаете, по какому вопросу я собрала вас. На сегодняшний день эта проблема является приоритетной. Мы все так же остаемся в потоке, хотя по нашим расчетам должны были покинуть его еще 3 дня назад. Уже то, что мы находимся здесь больше 2 месяцев, то есть вдвое дольше заявленного срока, нервирует людей. Пока обстановка стабильная, люди продолжают заниматься своими делами, все центры Ковчега функционируют нормально. Но уже идут разговоры в барах и столовых, людей беспокоит сложившаяся ситуация. Нужно решить, что сказать людям. Начнем, пожалуй, с научного отдела. Ваши теории? Разрешите? Поднявшись, произнес глава сотрудников, занимающихся генератором потока. Он был невысок, слегка за 50. Голова была абсолютно лысой, и даже те, кто с ним проработал 30 лет бок о бок, не видели его с волосами. Поговаривали даже, что он лыс везде, и якобы это последствия неудачного эксперимента с высокой радиацией. Поправив очки и покрутив в руках лазерную указку, он выжидательно смотрел на куратора. Ольга кивнула. «Начнем с технического вопроса. Генератор работает исправно. Проблема заключается не в оборудовании. Все компьютеры сходятся в одном. Мы не достигли заданной точки пространства. Возможно, причина в большой массе объекта. Признайте, что Ковчег гораздо крупнее обычного грузового автомобиля, на котором мы проводили испытания. Именно основываясь на этом эксперименте, мы вычисляли, сколько времени займет перемещение. Но, видимо, в расчеты закралась ошибка. Возможно, причина, как я уже сказал, в огромной массе. Видимо, для ее перемещения требуется гораздо больше времени. Может быть, мы двигаемся по коридору слишком медленно. Поскольку у нас отсутствуют ориентиры, мы не можем высчитать нашу скорость перемещения. Может, мы находимся прямо рядом с целью, возможно, мы лишь недалеко отошли от Земли. Так что все относительно. Есть еще, конечно, теория о том, что мы промахнулись и уже пролетели заданную точку или вообще уходим от нее в противоположную сторону. Но, честно говоря, я не очень верю в эту теорию. А может, просто не хочу верить. Если она верна, мы обречены стать странниками. Возможно, навечно, возможно, нет. Я ответа на этот вопрос не знаю. У меня все. «Что ж, ваша позиция ясна», – задумчиво произнесла куратор. «Теперь мне бы хотелось узнать мнение медицинской группы, в числе которых есть психологи. Какова вероятность проявления открытого недовольства?» «Вы спрашиваете, возможен ли мятеж?» Поднимаясь, поинтересовалась крашеная блондинка слегка за 40, но с очень яркой броской внешностью. Строгая белая униформа, в которой работали врачи Ковчега, ей очень шла. Карие глаза излучали тепло и заботу. Она следила за собой и оставалась в свои 43 такой же привлекательной, как и в 20. Майор улыбнулся уголками губ. Марина Владимировна делала ему прозрачные намеки, что не против углубить их знакомство, а не ограничиваться перевязкой с серьезно вывихнутой руки. Молот вежливо ушел от этой скользкой темы, наговорив кучу комплиментов. Просто не мог он встречаться с женщиной, которая старше него, словно блокировка стояла. Хотя доктор была приятна во всех отношениях. Психологи считают, что опасаться массового недовольства людей не следует. Обитатели Ковчега понимали, на что шли, и их больше пугает неизвестность. Наши мозгоправы считают, что если сказать людям правду, это не вызовет катастрофических последствий. Тесты показывают, что те, кто в курсе происходящего, например, подчиненные майора Молотова, легче переносят путешествия. Хотя здесь сказывается, что все они профессиональные военные, то есть люди, привыкшие к различным внештатным и неопределенным ситуациям. Они более устойчивы к стрессу. Но тесты остальных внутренних сотрудников, знающих ситуацию, не сильно отличаются от тестов военных. Обнадеживающий прогноз, подвела итог куратор, когда главный медик закончил. Теперь вопрос к начальнику нашей службы безопасности. Артём Евгеньевич, смогут ли ваши люди обеспечить спокойствие Ковчега в случае паники или беспорядков? Шест легко поднялся. Вид у него был напряженный. Молот чувствовал, что старый знакомый как взведенная пружина. «Ни для кого не тайна», – произнес начальник СБ, – «что мои люди работают в две смены. Нас всего 30 человек. Для поддержания порядка в спокойной обстановке этого хватает с лихвой. За все время пребывания в потоке не произошло ни одного крупного инцидента, не считая, конечно, сумасшествия Гашина. Но им занимался майор и его люди, так что наше присутствие здесь чисто номинальное. Но если начнется мятеж, я рассматриваю самый худший вариант. Моих бойцов будет недостаточно. Мы сможем оборонять ключевые позиции, такие как арсенал, гараж, полигон, генераторную и административный этаж. Если, конечно, к нам не присоединятся люди майора Молотова. «Спасибо, Артём Евгеньевич», – кивнула Ольга, разрешив садиться. «Что скажет наш силовой министр Мячеслав Дмитриевич?» «Я не вижу никакой проблемы, которую вы раздули», – поднимаясь, отозвался Молот. «Мы все в одной лодке. Какая паника? О чем вы говорите? Мы можем выжить только вместе. Сделали тайну, проводите психологические тесты. Все, кто здесь оказался, шли сюда сами. Они знают, что выйдя из ворот Ковчега, они увидят совершенно другой мир. Для них обещанное вами будущее будет таким же чужим, как и новый мир. Все мои парни совершенно адекватно отнеслись к этой новости». «Да, Марина Владимировна права. Мы люди военные, нам не привыкать. Но ведь и новость была нестандартной. Но ее приняли. Никаких заламываний рук, слез и соплей. Так что, мое мнение, пора сказать правду. Мои бойцы не будут принимать участие в мятеже, но не встанут на сторону администрации Ковчега. Мы займем ключевые центры и никого туда не пустим. Это моя окончательная позиция». Молот кивнул Ольге и сел. Все присутствующие, вытаращив глаза, смотрели на него. Пожалуй, не удивились только два человека – Ольга и Артём. «Я выслушала всех координаторов», – никак не прокомментировав провокационную речь предыдущего оратора, произнесла Ольга. «И решение мое таково. На неопределенное время я принимаю полномочия диктатора. Устав позволяет мне это сделать. Правой рукой назначается Мячеслав Молотов». По конференц-залу пронесся ропот, но железная леди не обратила на него никакого внимания. «Сегодня в полдень состоится эфир на все приемники Ковчега, где я расскажу об истинном положении дел. Майор, прикажите вашим бойцам занять ключевые объекты. Артём, вы и ваши люди поступайте в распоряжение майора. Совещание закончено». И она решительной походкой абсолютно уверенного в себе человека направилась к выходу.